Глава 14. Нам пришлось задержаться в Ларжюзоне до торжественной мессы, которую служат по покойнику на восьмой день и которая зовется в Жеронде Осьметина. Накануне мачеха получила письмо от монахини, ухаживавшей за Октавией. Плод сохранить не удалось. После преждевременных родов начался флебит, температура не спадает, сердце совсем ослабло, словом, доктор опасается самого худшего. На улице Мирей полная нищета. Вопреки категорическому запрещению господина Пюйбаро, монахиня решила прибегнуть к помощи мадам Пиан, так как булочник и аптекарь уже начинают скандалить. Известие это удручающе подействовало на нашу мачеху. Конечно, она успела бы съездить в Бордо и вернуться поездом к мессе, но она опасалась нарваться на дерзкий прием со стороны Пюйбаро и с обычной своей щедростью решила отправить деньги телеграфом на имя монашенки ее монастыря. Бригитта то и дело советовалась со мной, размышляла при мне вслух, словно бы не замечая моего холодного молчания. «Что бы с ними сталось без меня?» — твердила она и начинала перебирать вслух все, что она сделала для четы Пюйбаро. Я их предупреждала, все, что я предсказывала, сбылось слово в слово. И даже этот несчастный случай, эту смерть, потому что она, безусловно, умрет, хотя я и не смела об этом прямо сказать, но Бог видит, что и это я предчувствовала. Но не мне, бедной женщине, было ставить точки над «и». Директор коллежа оказался человеком легкомысленным, только он один мог удержать их на краю бездны, а он, наоборот, сам столкнул их туда. Вот увидишь, Пюйбаро всю вину взвалит на меня, ведь и твоя сестра считает, что я виновата в смерти вашего отца и даже в том, что Жан совершил кражу со взломом. Просто невероятно! Она пристально вглядывалась мне в лицо, и ее тревожный смешок вымаливал хоть слово, хоть возражение. Но упорное молчание, которым я встречал все ее речи, показывало достаточно ясно, что я по всем этим пунктам согласен с Пюйбаро и Мишель. Тогда ей не осталось иного прибежища, кроме себя самой. Она бродила по комнатам или кружила вокруг стола, вновь и вновь возводя для себя самой стройную систему самозащиты. Вправе ли я и сейчас взваливать всю тяжесть постигших нас бед на плечи этой женщины, мучимой ириниями Нового Завета, всеми мыслимыми угрызениями совести, теми, что со дня сошествия Иисуса Христа на землю терзают смятенные души? Те иринии, что преследовали Бригитту Пиан, требовали, чтобы она немедленно возвратилась в город, дабы допросить на месте Пюйбаро и услышать из его уст слова успокоения. Но так как поезд проходил здесь всего раз в день, нам оставалось ждать до завтра и присутствовать на торжественной мессе. Мы поднялись еще до рассвета в темноте. В течение всего пути Бригитте Пиан пришлось терпеть присутствие Мишель, которая в Ларжюзоне упорно не показывалась ей на глаза. 3 часа мы провели в наглухо закрытом купе 2-го класса, и девочка-подросток, казавшаяся еще мрачнее от черной креповой вуали, все это время словно бы играла в игру, ни разу не встретиться взглядом с мачехой, хотя та буквально вымаливала взгляды Мишель. Сейчас я испытываю жалость к этой женщине, уже давно превратившейся в прах. Но тогда, сидя в ледяном вагоне, я не ощущал ничего. Хотя проводник дал нам грелки с горячей водой, но я все равно взобрался с ногами на скамейку, надеясь согреть озябшие ступни. И однако же я начинал понимать, что происходит в душе мадам Бригитты. Не без любопытства следил я за этой импозантной дамой, за этой монументальной бронзовой статуей, чья тень омрачила все мои детские годы. И вдруг этот монумент покачнулся на моих глазах. По бронзе поползли трещины, Возможно, мне еще предстояло видеть, как рухнет этот истукан. Когда мы выходили из вагона, мне почудилось, будто мачеха стала меньше ростом, и, помнится, я очень подивился, не сообразив тогда, что просто вырос я. Мачеха назвала кучеру не наш адрес, а адрес Пюйбаро. Этим хмурым утром грохот нашего фиакра до краев заполнил унылую улицу Мирей. Мы подняли глаза к окнам квартиры, где жил мой бывший учитель, и увидели, что ставни закрыты. Консьержка высунула изможденное лицо из-за дверей антресолей, заменявших обычную каморку привратника. На наш вопрос она ответила, что все было кончено еще вчера вечером, что господин Пюйбаро не велел никого пускать к нему, что час похорон ей неизвестен. Мы догадались, что консьержка получила на наш счет самые строгие указания. Бывает, что человек в горе становится неблагодарным. Консьержка подтвердила, что так бывает, что она и сама это замечала. Когда мы снова уселись в фиакр, Мишель вдруг переменила тактику. Она уже не отводила глаз, а уставилась жестким, пристальным взглядом в лицо нашей мачехи, так что та, в конце концов, не выдержала и отвернулась к окну. Хотя губы Бригитты Пиан почти не шевелились, я понял, что она уже начала молиться за упокой души Октавии. И, не сомневаясь, Бригитта сдерживалась, чтобы не крикнуть через все пространство вечной тишины: «Ну как? Кто был прав, бедная моя Октавия?» Поэтому-то в начале пути она испытывала чуть ли не ликование при мысли, что ее предвидения так явно совпали с предвидением самого Всевышнего. Но не успели мы еще свернуть на интендантский бульвар, как лицо ее помрачнело. Мишель сразу же прошла в свою комнату и не показывалась до вечера. Бригитта Пиан заглянула было ко мне, но, так как я еле отвечал на ее вопросы, оставила дверь между нашими спальнями открытой, и было необходимо мое присутствие, пусть даже враждебное. Через минуту она снова появилась в моей комнате и снова начала рассказывать мне историю своих отношений с четой Пюйбаро за последние 2 года, причем смело воздавала себе хвалу по любому, самому малейшему поводу и сделала исключение лишь для их последней встречи у постели больной Октавии. Только бы Леонсу Пюйбаро не взбрело на ум, что здоровье его жены ухудшилось из-за этой маленькой размолвки. Мачеха старалась передать мне все перипетии их размолвки и даже припомнила все свои тогдашние выражения. Я слушал ее вежливо, но холодно, и не вымолвил ни слова одобрения или утешения. Наконец, не выдержав, она попросила меня сходить на улицу Мирей. Само собой, разумеется, меня господин Пюйбаро примет и сообщит, в котором часу состоятся похороны. Но, несмотря на все мои довольно настойчивые попытки, консьержка не пропустила меня к Пюйбаро, и мне пришлось идти в церковь Сент-Элуа, где я узнал, что заупокойной мессы не будет, а завтра утром в 8 часов будет только отпевание. Предсказания мачехи, что мы будем там в одиночестве, не оправдались, на отпевание пришло немало народу. Пришли бывшие ученицы Октавии, а также ее коллеги-учительницы по частной школе. Многие плакали, и воздух был так густо насыщен молениями, что я ощущал это почти физически. Господин Пюйбаро в старом черном сюртуке, в котором он ходил в прежние времена зимой на переменках по двору коллежа, стоял прямо, не преклонял колен, не плакал, и лицо его было такое же бледное, как должно быть у Октавии под деревянной крышкой гроба. Так как он, казалось, не замечает никого из присутствующих, мы могли считать, что лично против нас он враждебных чувств не питает, но у ворот кладбища он сделал вид, что не видит моей протянутой руки, так что я почти силком схватил его руку, но он тут же вырвал ее. А наша мачеха не посмела даже последовать моему примеру, потому что Пюйбаро поклонился ей, не глядя в ее сторону, и даже рукой не пошевелил. В тот же вечер после обеда Мачеха снова пришла ко мне в комнату и сказала, что боится, как бы Леон с Пюйбаро не поддался духу возмущения, и она очень сожалеет, что ей не удалось побеседовать с ним, склонить его к смирению и покорности. Я ответил, что если он вел себя так враждебно в отношении нас, это вовсе не означает, что он испытывает такие же чувства в отношении Бога, и коварно заметил, что раз он был женат на святой, наша мачеха может смело на нее положиться. Она-то вымолит у Господа милости для Леонса Пюйбаро. «На святой?» — повторила Бригитта Пиан. «На какой святой?» Она посмотрела на меня без гнева, но неестественно внимательно, даже как-то тупо. Молча покрутилась вокруг моего стола и ушла, наконец, в спальню, унося с собой на всю ночь новый груз смятений и страхов. После похорон Октавии мачеха не пыталась увидеться со вдовцом, но продолжала тайком помогать ему через посредство монахини, ухаживавшей за Октавией. Мишель вернулась в Сакрекер, и снова мы с мачехой зажили прежней жизнью с глазу на глаз, причем она всячески старалась завоевать мою симпатию даже с каким-то оттенком унижения, будто не было у нее на свете иного прибежища, кроме этого подростка, который вел себя с приводящей в отчаяние вежливостью. Я послушался совета аббата Калю, и еще из Ларжюзона написал письмо графине де Мирбель, в котором справлялся о Жане. Ответ ее ждал меня в Бордо. Письмо, каждое слово которого было тщательно взвешено с целью притушить скандал. Цитата. «Я ничуть не удивляюсь, мой юный друг, что вы беспокоитесь о Жане и что вас встревожили нелепые сплетни на его счет, распространившиеся в ваших краях. Он приехал к нам сюда и сам тоже ужасно удивлен и даже сконфужен всеми этими слухами относительно него. Главные виновники здесь — кюре и аптекарь. Оба они подняли шум на всю округу. Если второму из этих господ можно в какой-то мере найти извинения, то первому не хватило здравого смысла и простой уравновешенности. Вещь недопустимая для священнослужителя, особенно если он притязает на роль воспитателя юношества. Я прямо так ему и сказала, когда ездила в Балюзак отдать деньги, которые он дал моему сыну и относительно которых злые языки сочинили чисто рокамболевскую историю. Хочу надеяться, что вы в нее не поверили. Священник даже не нашелся, что ответить на мои обвинения, в которые я, возможно, вложила излишний пыл материнского сердца». Конец цитаты. Много позже я оценил все величие этого молчания. Аббат Калю мог одним единственным словом уничтожить эту осыпавшую его оскорблениями даму, ибо тогда она еще не знала, что Жан всю ночь просидел, дрожа от холода, под окошком ее номера в гостинице в Болозе, и что едва от этого не умер. И то, что видели его глаза и слышали его уши, осталось в нем на всю жизнь, как рана, как яд в крови. В конце письма графиня извещала меня, что Жан будет продолжать учение в Англии, что, готовясь к отъезду, он проведет несколько дней в Бордо и надеется, что ему разрешат с нами попрощаться. Письмо графини поставило меня в тупик, я буквально не знал, на что решиться. Пересылать это письмо аббату Калю, как я ему обещал, я понимал, что лучше всего спросить совета у мачехи, но для этого надо было отказаться от моей стоической сдержанности. Но мне любопытно было посмотреть, как она отнесется к письму графини. Я ждал, что мачеха тоже набросится на балюзакского кюре, но тут она меня удивила. По ее словам, не следовало наносить еще одной раны и без того страдающему человеку. Но, с другой стороны, письмо могло послужить господину Калю на пользу. Мачеха посоветовала мне переслать в Балюзак этот документ, но сообщить от нашего имени, что никто из нас не поверил наветам графини. Таким образом, впервые за время, что я знал Бригитту Пиан, она отступила от своего первоначального мнения. В письме к аббату я не преминул подчеркнуть эту удивительную перемену и написал об этой метаморфозе в ироническом тоне, не понравившемся аббату. Лишь к концу недели от него пришел ответ. Могу сказать только, что после чтения этих строк, которые я переписываю здесь с особой любовью и уважением, я стал другим мальчиком, чем был раньше. Дорогой мой Луи, я не сразу тебе ответил, так как твое письмо в Балюзаке меня не застало, его переслали к моему брату, у которого я временно живу. Не буду, сынок, прибегать с тобой к обиднякам. Тебе и так все слишком хорошо известно, поэтому не стоит ничего выдумывать. Я не являюсь больше священником Блюзака. Мне даже приказано было без промедления оставить свой приход и поселиться в семье брата. Это, на мой взгляд, прямая опала и, пожалуй, даже больше, чем просто опала. Мербели и старик Вуайо объединенными усилиями выставили меня как главного виновника разразившегося скандала. К тому же скромные старания мадам Бригитты, коими она почтила меня, ее послание, написанное несколько месяцев назад главному церковному викарию, предвосхитили пункт за пунктом все, что произошло в дальнейшем. Последующие события придали особый вес ее критическому разбору, весьма сжатому и весьма примечательному, где твоя дражайшая мачеха живо обрисовала мой характер и мои склонности. Пишу это без всякой иронии, дорогой мой Луи, и, признаюсь откровенно, насмешливый тон твоего письма доставил мне не слишком много удовольствия. Я не верю, как, надеюсь, ты сам понимаешь, в случайность. Не верю и в то, будто все предсказания мадам Бригитты сбываются только в силу случайности. Конечно, я вовсе не собираюсь утверждать, что она здраво истолковывает все факты, а равно и мотивы чужих поступков, но есть у нее определенный дар прозревать их тайную злокозненность. Думаю, она была бы очень удивлена, если бы узнала, что, хотя мы с ней избрали разные пути, я нахожу наши с ней заблуждения сходными. И она, и я, она, повинуясь голосу рассудка, а я голосу сердца, считали себя вправе вмешиваться в чужие судьбы. Разумеется, главное в нашей миссии, как и любого христианина, это возвещать евангельские истины. Но это вовсе не значит, что мы должны переделывать наших близких на свой лад и сообразно нашим личным вкусам, ибо даже самих себя мы переделать не можем. Мы можем только идти впереди Всевышнего, как идет пес впереди невидимого охотника, с большим или меньшим успехом, каковой зависит от того, будем ли мы достаточно внимательны, покорны и податливы, дабы слиться с волей учителей, пренебречь собственной. Мадам Бригитта в отношении меня не ошибалась. Она обвиняла меня в недостатке чувства меры и способности суждения и утверждала в выражениях чрезвычайно резких, что ежели священнослужитель обладает этим недостатком в такой степени, как я, он рискует навлечь худшие беды, чем самая преступная страсть. А ведь именно поэтому я, чертя голову, вмешивался в чужие дела, вмешивался безрассудно, не по здравому размышлению и, конечно, неосторожно. О, разумеется, Всевышний извлек из этого пользу, ибо такова любовь нашего Господа, который умеет все обратить к вещему благу тех, кого любит. Но потому вреду, который скапливается вокруг нашего, как мы считаем, апостольского служения, не так уж трудно установить, сколько примешивается к нему скрытой корысти, тайных вожделений, о которых, впрочем, мы имеем лишь смутные представления. И вот почему превыше всего мы должны рассчитывать на милосердие свыше. Дорогой мой Луи, все это, очевидно, покажется тебе чересчур туманным, Вернемся к этому разговору через несколько лет, если Отец Небесный не призовет к себе своего не только бесполезного, но и опасного служителя, каким являюсь я. А пока что разрешу себе высказать свое мнение относительно мадам Бригитты. Не высмеивай того, что происходит в ней сейчас. Не считай посланное ей испытанием малым. Всю жизнь она видела лишь поучительную сторону своих поступков. А теперь они все разом и все вдруг обернулись к ней страшным своим ликом. Когда Иисус Христос открывает нам глаза, и все поступки наши начинают теснить нас, подступают к нам, мы дивимся им, как тот прозревший евангельский слепорожденный, коему люди представились подобными ходящим деревьям. Но мне хотелось бы, чтобы мадам Бригитта поняла то, в чем я сам уверился лишь сейчас, находясь на последних ступенях унижения, степень коего ты не можешь и вообразить, ибо не было такой грязной клеветы, которую не обрушили бы на меня. Люди считают себя вправе выдумывать все, что им угодно, и в архиепископской епархии, и повсюду. Могу сказать, что на пороге старости я потерял свою скромную человеческую честь и допустил, чтобы в лице моем оскорбляли Иисуса, отметившего меня своим знаменем. Семья моя рассержена, унижена, ибо я навлек на нее позор, не говоря уже о том, что мое присутствие в их доме увеличило материальные трудности. Младшему из моих племянников пришлось уступить мне свою комнату, и теперь он живет вместе с братом. Все они, понятно, очень добры ко мне, но моя невестка, пожалуй, слишком часто спрашивает, что я рассчитываю делать в дальнейшем, и приходится ей отвечать, что я и сам ничего не знаю, так как и впрямь я не годен ни на что, никому не нужен. О, теперь я не ошибусь. Я стою перед Господом моим ногой, лишенный всех своих заслуг, совсем беспомощный, как ни один человек на нашей земле. Возможно, такое состояние должно пожелать людям, избравшим своим призванием, если только я так осмелюсь выразиться, добродетель. Люди, избравшие своим призванием добродетель, неизбежно составляют себе преувеличенное мнение о ценности собственных поступков, сами берутся судить собственные свои заслуги, и при сравнении себя с другими у них голова идет кругом от собственной добродетели. От души хотелось бы, чтобы мадам Бригитта в час посланного ей испытания поняла, что вступает на путь великих откровений. Конец письма. Возможно, читая эти строки, кто-нибудь решит, что аббат Калю, обратившийся с такими словами к 16-летнему мальчику, и в самом деле доказал, что не слишком преуспел в области здравых суждений. Я не решился показать это письмо мачехе, хотя она уже не старалась ввести меня в заблуждение. Я жил в невыносимой атмосфере, созданной ее страхами. В это примерно время тонкий еженедельный журнал «Батай», орган анархистов, промышлявший в основном скандальными происшествиями, начал публиковать серию весьма ядовитых заметок о похищении аптекарши. Я страшно удивился, когда Бригитта Пиан попросила меня доставлять ей еженедельно этот гнусный листок. Сама она не осмеливалась его покупать и не хотела посылать за ним лакея, а я никак не мог взять в толк, какую сладу черпает она в подобном чтении, пока мне не сообщили в коллеже, что господин Пюйбаро работает в Батай секретарем, и читатели, справедливо, нет ли, приписывают его перу все публикуемые в журнале антирелигиозные статьи. Каждую субботу я присутствовал при этом чтении, длившемся весь вечер. Думаю даже, что Бригитта Пиан вставала ночью и снова бралась за журнальчик, как бы желая глубже проникнуть в бездны падения этой души, которую она своими руками, во всяком случае, так ей казалось, толкнула к бунту, к ненависти и отчаянию. Дети, даже подростки, обычно не замечают физических перемен у взрослых, с которыми они живут бок о бок. Но я видел, как день ото дня сохнет моя мачеха. Теперь аметистовый капот свободно болтался у нее на плечах, как будто толстая жирная змея волос, заплетенных в косу, кормилась ее собственным телом. Самое удивительное во всей этой истории было то, что спустя несколько месяцев Леонс Пюйбаро не только ушел из журнала и удалился в монастырь ордена тропистов в Сетфоне, но и остался там навсегда и таким образом в одеянии послушника выполнил то, чего от него всегда ждала моя мачеха. Тут опять-таки предсказания Бригитты Пиан совпали с предначертаниями небес. Но в то время, о котором я говорю, она еще не могла предугадать этот неожиданный поступок. Если иной раз ее метущийся дух отвлекался от мысли об отступнике, то лишь для того, чтобы кружить вокруг других своих жертв. Мужа, Октавии, которые, возможно, остались бы в живых, не встретя ни на своем пути Бригитту Пиан. Думала она также о Мишеле, Жане, об Аббате Калю, на которого донесла. До сих пор для меня остается загадкой одно обстоятельство. Ведь наша мачеха могла бы найти себе опору и поддержку в лице духовного наставника в это критическое для нее время. Но я не знал, кто именно ее духовник, а даже и не очень уверен, что у нее таковой был. Впрочем, как мне кажется, даже в те времена, когда она особенно гордилась своими успехами на пути к совершенствованию, и когда никто еще не мог предвидеть, что в один прекрасный день ее будут терзать все фурии больной совести, мачеха исповедовалась гораздо реже, чем можно было этого ждать от особы, столь любящей афишировать свое благочестие. В дни моего детства еще не угас спор о том, как часто полагается ходить к исповеди. Спор, начавшийся еще 2,5 века назад. В наши дни верующий католик старается причащаться святых тайн как можно чаще, а 40 лет назад страх и трепет царили в отношениях между христианскими душами и воплощенной любовью, каковая, согласно янсенистской традиции, считалась неумолимой. Примечание. Янсенизм. Религиозное движение в католической церкви 17-18 веков, осужденное со временем как ересь, подчеркивало испорченность природы человека вследствие первородного греха, следовательно, предопределение и абсолютную необходимость для спасения божественной благодати. Названо по имени Енсения, профессора богословия. Конец примечания. Верно одно. В том году, когда начался Великий пост, уже близилась Пасха, страхи Бригитты Пиан переросли в ужас. Как-то вечером она без стука ворвалась ко мне в спальню. Я уже лег читать роман Фрамантека «Доминик» и поднял на непрошенную посетительницу взгляд, затуманенный картинами воображаемого мира, откуда я с трудом вынырнул наружу. «Еще не спишь?» — спросила Бригитта робко и умоляюще. Она прочла на моем лице выражение досады, грубо оторванного от своих грез человека. Другое дело, если бы я еще не лег, тогда я охватил бы голову обеими руками, заткнул бы пальцами уши, склонился бы над книгой. Словом, одна моя поза отбила бы охоту вступать со мной в разговор. Но сейчас, лежа под одеялом, я был безоружен. «Послушай, Луи, я хочу попросить у тебя совета. Возможно, ты удивишься, но в иные минуты как-то перестаешь видеть ясно. Какое, по-твоему, больше из двух зол? Нарушить требования церкви и не причащаться на страстной неделе? Или же, повинуясь заповеди, будучи недостойной, причаститься? Нет-нет, не отвечай так сразу, сначала подумай хорошенько. Вспомни-ка, что сказал апостол Павел о тех, кто не познает тело Христова». И ответил, что думать тут особенно нечего, и что вопрос решается просто. Достаточно покаяться в грехах священнику, чтобы на нас вновь снизошла благодать. Для тебя, Луи, дорогой, для чистого сердца ребенка, может, это и так? Конечно, так. Она тяжело опустилась на край моей постели. Уселась, видимо, надолго. Увы, пришлось отказаться от общества Доминика и слушать бессвязную болтовню этой стареющей дамы. Прежде всего, грехи должны быть совсем простые, ясно распознаваемые, четко определенные, так что можно было бы вложить их в четкую формулу. Но как же, по-твоему, я могу растолковать какому-нибудь священнику все то, что меня мучает? Что он поймет из моих отношений с твоим отцом, с Леонсом и Октавией Пюйбаро, с господином Калю, с Мишель? Я уже трижды пыталась это сделать. Поочередно обращалась к простому священнику, к доминиканцу, к иезуиту. И все трое, представь, решили, что я из числа слишком совестливых грешниц, а исповедники боятся их как чумы, действуют с ними оружием, каковое лишь усугубляет страх, а именно делают вид, что не принимают всерьез их самобичеваний. Таким образом, выходишь из исповедальни в твердом убеждении, что тебя не поняли, и что поэтому тебе не будет прощен грех, раз сам священник не разобрался в твоих словах. Ну да, я тоже поражена этим недугом, — помолчав, крикнула она. Но самое главное — знать, кается ли человек с чистыми намерениями или нет. Если мы терпим подобную пытку, это не означает еще, что речь идет о выдуманных проступках. В таком случае прервал я ее наставительным тоном. Речь идет не просто о больной совести, но о раскаянии. Ты вложил персты в открытую рану, Луи. Мы пытаемся себя успокоить, прибегая к самым мягким терминам. Ты прав, даже очень прав. Я страдаю не от больной совести, а от угрызений, да, от ужасных угрызений. Ты с первого слова сумел все понять с обычной твоей быстротой соображения, которой так восхищался бедняжка Леонс Пюйбаро. А я отчаялась что-либо объяснить этим неопытным людям, для которых любой грех есть легко определяемый поступок, и которые не понимают, что зло может порой отравить всю жизнь, что зло может быть многоликим, невидимым, необъяснимым, а, следовательно, его нельзя выразить словами, оно в буквальном смысле не имеет названия. Она замолчала, чуть привалилась ко мне. Я слышал ее бурное дыхание. «Мне пришла в голову одна мысль», — начал я. Меня охватило волнение, знакомое мне еще с той поры, когда господин Пюйбаро обращался ко мне как к оракулу, а я старался ослепить его своим ответом, в равной мере неожиданным и мудрым. «Священник, который мог бы успокоить вашу душу, должен не только знать вас уже давно, но ему также должны быть известны в мельчайших подробностях те события, которые вас так мучают». «Да-да», — настаивал я, она смотрела мне в лицо с тем выражением, с каким безнадежно больные люди смотрят на изрекающего свой приговор врача. «Господин Калю знал все наперед, в последнем письме он описывает мучающий вас недуг. Неважно, как его назвать, угрызение совести или раскаяние в содеянном, зная причины недуга, он даст вам отпущение грехов». «Аббат Калю? Да что ты говоришь? Исповедоваться у него мне после того, что я ему сделала? Именно после того, что вы ему сделали?» Мачеха поднялась и стала кружить по моей спальне. И простонала, что ни за что не посмеет. «Безусловно, вам будет тяжело», — настаивал я, — «но тем больше будет ваша заслуга». При слове «заслуга» она вскинула голову. «Для большинства людей это было бы выше их сил, но для вас...» Она снова выпрямила стан. «В конце концов», — прошептала она, — «видимо, придется ехать к его брату». «А имеет ли он право исповедовать?» — допытывалась она. «Да, конечно, в пределах епархии...» Она снова зашагала по комнате. Я нарочно громко зевнул и закутался в одеяло. «Засыпаешь, Луи? Ну, спи, спи, счастливое дитя!» Она нагнулась над постелью, и ее шершавые губы коснулись моего лба. «Признайтесь, я подал вам богатую мысль?» — самодовольно спросил я. Мачеха не ответила, толкуя и перетолковывая в уме мое предложение. Уходя, она потушила лампу, но как только закрылась дверь, я снова зажег свет, и снова Доминик увел меня далеко-далеко от этой измученной женщины.